«Позвать?» Мышцы онемели, перестали слушаться. Ариф издал короткий всхлип или последний вздох, обмяк окончательно, продолжил движение на унитаз, вобрав в себя острие спрятанного в нем оружия, а затем повалился в бок, уткнулся в стенку и медленно сполз на идеально вымытый кафель пола. Когда ошарашенный Сардар выломал дверь кабинки, Ариф был безнадежно мертв. «Степка, поворачивай!» «Сама поворачивай!» «Я не буду!» «И я не буду!» Два катера, оставляя за собой пенные хвосты, стремительно мчались навстречу неизбежному столкновению. Третья модель, которую управлял самый младший из детей, четырехлетний Костя, в одиночестве накручивала восьмерки на безопасном расстоянии от неподеливших пруд корабликов. Костя, несмотря на возраст, понимал, что не способен состязаться со старшими детьми в управлении игрушками, развлекался самостоятельно и не обращал никакого внимания на назревающую ссору. «Степка!» Голос Ларисы сорвался. Чувствовалось, что девочка готова разрыдаться. «Поворачивай!» Но сама не уступала, продолжая вести катер выбранным курсом. Остальные дети, ждавшие своей очереди поиграть с моделями, завороженно наблюдали за сближающимися катерами, ожидая развязки со смесью ужаса и любопытства. Ужаса, потому что в случае поломки моделей увлекательная игра в кораблике прекратится. Любопытство, потому что детей всегда интересуют еще неизведанные, невиданные ситуации, а возможная гибель корабликов относилась именно к таким событиям. Опять же, Ларису и Степана наверняка накажут, а на это стоит поглядеть. «Степка!» Мальчик пошевелил джойстиком в самый последний момент, когда всем стоящим на берегу, не только детям, но и взрослым, уже казалось, что столкновения не избежать. Белый катер принял вправо, уступил путь ярко-красной модели Ларисы и заложил пижонский вираж за ее кормой. «Дурак!» «Испугалась?» «Дядя Федя, скажите ему, что он дурак!» — попросила девочка, не спуская глаз с несущегося по водной глади катера. Красной модели ничего не угрожало. Белый хулиган Степана выкручивал бессмысленные круги в центре пруда, но Волков видел, что сын медленно подводит катер к игрушке Костика. «Дядя Федя!» «Дядя Федя не скажет», — решительно произнесла Оксана. «И правильно сделает». «Почему правильно?» Лариса удивленно посмотрела на мать. «Потому что это ваша игра, и вы сами должны разобраться между собой». Оксана потрепала дочь по волосам и велела. «Все, смена закончилась, меняйтесь». «Тетя Ксюха, я хочу красный кораблик», — заскулил кто-то из следующей троицы счастливчиков. «Тетя Ксюха, а я хочу белый. Белый мой, я его сразу забил». Волков усмехнулся. Но рассмешили его не требования малышни, а их обращение — тетя Ксюха, дети тусовки. С самого рождения они вошли в дружную компанию родителей и, разумеется, переняли клички, которыми те наградили друг друга. Так и появились тетя Ксюха, дядя Петрович, тетя Шашка. Кстати, Рита Шашкина. Когда-то Шашкина. Третья — бывшая Лева Корзинкина. В эти выходные тоже гостила у Стрекаловых. И тетя Шашка прозвучала не один раз. Самого Волкова дети начинали звать дядя Очкарик, но долго не выдерживали. Во-первых, неудобно, на язык плохо ложится. А во-вторых, мелкие никак не могли понять, почему Очкарик, если дядя Федя никогда в жизни не носил очки. Подрастая, они узнавали, что кличка приклеилась к Волкову из-за ума. Слишком хорошо учился в школе и институте, слишком хорошо работает. Поэтому или Очкарик, или умник. Люди редко страдают богатством фантазии. Узнавать-то узнавали, но для них он уже был дядей Федей. Кличка же оставалась для друзей и сослуживцев. А очки? Чтобы носить очки, недостаточно быть умным. Нужно плохо видеть. Соскучился? Голос Оксаны вернул Федора в реальность. Нет, протянул он в ответ. Задумался. И привычным жестом потер пальцами переносицу. Настоящий мужик даже на отдыхе думает о работе, подначила Волкова Рита. Откуда ты знаешь, что он о работе думал? Ты на рожу его посмотри, — рассмеялась тетя Шашка. — С таким выражением только о ней, родимые, думать. Не о женщинах же. — О некоторых женщинах только с такой ружей следует думать, — усмехнулся в ответ Федор. — Очкарик, здесь же дети. — А что я сказал? — Не сказал, а подумал. Рита и Оксана переглянулись и прыснули. — Блин, девчонки, не мучайте меня, а? — жалобно попросил Федор. — 10 минут пробыл с детьми и уже измучился. — Мужики, они такие. Никакой выносливости. Женщины расхохотались. Волков улыбнулся, вновь потер переносицу и нашел взглядом сына, который играл с Костиком и позабывший обиду Ларисы в салке. Виск, смех. Степке у Стрекалова хорошо. И места много, и друзья давным-давно знакомые. Можно сказать, в колясках рядышком лежали. Впрочем, здесь почти все могли похвастаться тем, что знают друг друга с пеленок. «Владик, ну кто же так рулит?» Рита присела на корточки и принялась помогать малышу отвести от берега застрявший катер. «Мы с Шашкой здесь еще побудем», — сказала Оксана. «А ты, очкарик, можешь двигать к мужикам, иначе совсем закиснешь». «Охотно», — не стал спорить Волков. «Тем более Петрович грозился выкатить какой-то необыкновенный херес на дегустацию». «Смотрите, не надегустируйтесь до остекленения». «Ты ж нас знаешь». «Поэтому и предупреждаю», — рассмеялась Оксана. «За ужином вы должны быть как огурцы, ночью нажретесь». Ужины в доме Стрекаловых длились долго, с обстоятельными беседами, дружескими сплетнями, шутками и обязательным присутствием детей. Зато потом наступало время взрослых разговоров под звяканье хрусталя и минимум закуски. Бывало, мужики отправлялись спать после пробуждения детей, однако Оксана относилась к их посиделкам спокойно. «Повезло нам с тобой». «Да уж». Оксана потрепала Волкова по волосам и чмокнула в щеку, как сестра. Родились в одном роддоме, с разницей в неделю, выросли в одном дворе, вместе учились. И при этом никогда, даже когда у 15-летнего очкарика гормоны плясали джигу, он не рассматривал Ксюху как объект внимания. А все потому, что еще в первом классе не по годам серьезный малыш Илья Стрекалов, которого с 5 лет звали Петровичем, заявил, что женится на красавице Ксюхе. А слово «друга» в их компании всегда было законом. Петрович с Левой в кабине засели. «Знаю». Волков еще раз посмотрел на сына, развернулся и направился к дому. «Потрясающе!» — прошептал Корзинкин, проводя пальцами по цепи. «Считай, Петрович, что ты меня в очередной раз удивил». «Ну, не так, как в прошлый раз», — уточнил Стрекалов. «Ты имеешь в виду часы?» «Угу». «Пожалуй», — признал после паузы Лева. «Часы, насколько я понимаю, были для тебя некой вершиной, так?» «Верно», — согласился Петрович. «А это заготовка. Часть чего-то большего». «Угадал». «Но все равно потрясает». Конструкция, что произвела столь сильное впечатление на Корзинкина, не была особенно сложной. Две шестерни, одна побольше, снабженная рукоятью, другая поменьше, 10 сантиметров в диаметре, были установлены на штативы и связаны между собой цепью. Обычная передача, какую видишь в любом велосипеде. Вот только сделаны были шестерни, штативы и цепь из стекла. Каждое звено отлито с необычайным тщанием, скреплено с другими тончайшими металлическими стержнями, и гибкостью стеклянная цепь не отличалась от обычной. «Чего ты задумал?» — осведомился Корзинкин. «Стеклянный велосипед?» «Его уже делали», — серьезно ответил Петрович. «Есть сведения, что Орлов...» «Граф?» «Нет, купец, основатель лучшего в России стекольного производства». Стрекалов прищурился. «Так вот, есть сведения, что он сделал стеклянный велосипед. Целиком стеклянный, от сиденья до колес. Только шины стояли обычные». «И на нем можно было ездить?» «Разумеется, можно». Стрекалов провел рукой по цепи и задумчиво добавил. «Дети катались». «Игрушка?» «Уникальная игрушка», — уточнил Илья. Внешне Стрекалов и Корзинкин были похожи и не похожи друг на друга. Оба невысокие, оба, несмотря на относительную молодость, даже сороковник не разменяли, разве это возраст? Растеряли почти всю шевелюру. Вот только Лёва, оставшиеся на висках и затылке волосы, отращивал и вязал в игривый хвост. А Илья брил голову почти под ноль. Оба не отличались худобой, но Корзинкина можно было свободно назвать несколько полным. Злопыхатели вовсе предпочитали термин «расплывшийся». А вот при взгляде на плотного Стрекалова люди понимали, что он не забывает посещать спортивный зал. Лицами же друзья были абсолютно не похожи. У Лёвы античные лепки, глаза чуть на выкате, нос чеканного профиля. У Ильи — круглая, непримечательная, с носом картошкой и сохранившимися с самого детства толстыми щеками. «Рожа рязанская», — смеялась Оксана. Однако во взгляде маленьких серо-стальных глаз Стрекалова читались глубокий ум и неукротимая решительность. Предки Ильи были деревенскими, но не деревенщиной. «Так что же ты задумал?» «Секрет». Они вернулись в кресло. Удобно развалились на мягких подушках, пару мгновений молча смотрели друг на друга, а затем Петрович потянулся и взял со стола деревянную шкатулку. «Будешь?» «А как же?» — с энтузиазмом отозвался Корзинкин. Бывать в гостях у олигарха и не выкурить сигару? Меня ж засмеют. Теперь не засмеют.